Глава 14. Закрыв глаза и чуть откинув голову назад, Дементьев уперся затылком в дверь. Ручка впилась ему в бок, но он не чувствовал. В ту минуту он вообще ничего не чувствовал, кроме чужих пальцев, чужих губ. Вязкий туман в голове постепенно рассеивался. Пережитые ощущения еще тлели на кончиках пальцев и внизу живота, но выше, где-то в районе солнечного сплетения. Уже клубился холод, поднимался выше, наполнял желудок и легкие колкими льдинками. Дементьев разомкнул веки и будто вынырнул из теплого сна, внезапно осознав то, что сейчас произошло. Судорожно сглотнув, потому что воздух вдруг загустел и стал комом в горле. «Господи, нет!» Диана поднялась, неуверенно улыбнулась, словно спрашивая: «Ну как, тебе понравилось?» Но он быстро отвел взгляд. Торопливо и как-то дерганно застегнул ремень, смотрел при этом куда угодно, только не на нее. Скользил неприкаянным взглядом по узорам на обоях. По настенным часам, по обуви, аккуратно стоящей вдоль плинтуса, словно искал, за что уцепиться. «Никит», — позвала его Диана. Наконец он взглянул на нее. «Прямо сейчас можете ничего не говорить, я все понимаю», — произнесла она, но от этих слов стало еще муторнее. «Прости», — выдавил он наконец. «Вам не за что извиняться. Может, все же выпьем чаю? Давайте, проходите. Можете не разуваться». Она скрылась на кухне, тут же зашумел чайник. «Я вам клянусь, такого чая вы нигде не пробовали». Диана старалась держаться легко и непринужденно, но по суетливым движениям, убегающему взгляду и неестественно бодрому тону он понял, она сильно нервничает. Он шагнул к кухне, но остановился в проеме. Диана все еще порхала от шкафчика к столу, щебеча что-то легкомысленное. Дементьев молча из-под лобья наблюдал за ней, подбирая нужные слова и собираясь с духом. Еще это ее болтовня мешала. «И вот, там меня научили, как пить чай правильно, да. Там это прямо церемония. И то, как мы чаи гоняем, для них просто извращение», — хихикнула Диана, расставляя маленькие чашечки. Потом на миг поймала взгляд Никиты, но тут же отвернулась к столу, внезапно замолчав. Она продолжила раскладывать приборы, но уже не так быстро и суетливо. Наоборот, поза ее стала напряженной. В конце концов, она бросила это дело и повернулась к нему. Горько усмехнувшись, сказала: «Ну, я же вижу, что вы хотите сказать. Говорите. Хотя дайте, сама угадаю. Извини, Диана, я всего лишь спустил пар. Но вообще, я примерный семьянин и люблю жену, так что иди нафиг, так?» «Диана, послушай, ты замечательная девушка, но...» «Но я люблю жену, так что, Диана, иди к черту», — повторила она все с той же усмешкой. «Ты же знаешь, я так тебе никогда не скажу. Но черт, то, что случилось, это ошибка, да, и это, конечно, моя вина. Я не должен был, не знаю, что на меня нашло. В общем, прости». «Думаете, сказать девушке «прости» после такого — это не обидно? Да это не менее оскорбительно, чем «иди к черту».» Дементьев чуть снова не извинился, но прикусил губу. Выяснять отношения уж точно не его конек. «К чему это «прости», Никита?» Скрестив руки на груди, Диана встала напротив. «Вы сами этого хотели. Будьте же честны с собой, иначе ничего бы не случилось. И за что вы себя вините? Вы просто на миг позволили себе быть человеком, а не роботом. А теперь снова пытаетесь закабалить себя вашими вечными «должен, не должен» и быть несчастным. А как иначе? Естественно, должен. Из чего ты взяла, что я несчастный? Никита, я вас просто вижу. Знаете, мне как-то Славик показал видео с корпоратива 3-летней давности. Вы на этом видео тоже есть. Я сначала вас... Нет, узнала, конечно, но не могла поверить, что разница всего 3 года. Я бы решила, что лет 10. В смысле, нет, вы не постарели, а просто вы там какой-то сияющий, что ли. Вы прямо лучились здоровой энергией, радостью, силой, а сейчас потухли, как человек, который глубоко несчастен, который подавлен и задыхается, которому нужно... Инна... Извини, Диана, послушай, — прервал ее Дементьев. Я не совсем понимаю, к чему ты ведешь, но это не так. Я вполне себе счастлив, ты права. Я и в самом деле люблю свою жену. А тяжелые периоды бывают у всех. А она вас любит? или просто дозволяет любить себя, требуя взамен, чтобы вы плясали под ее дудку и выполняли все пожелания? Я помню вас на турбазе год назад. Помню, как она держалась со всеми, как смотрела на всех, свысока. А главное, как держалась с вами. Она вами попросту помыкала. Ну что за ерунду ты говоришь? Так и есть. Вы вокруг нее и так, и сяк. Любимая, тебе не холодно, не душно? Хочешь это, хочешь то? И какое у нее было лицо при этом? Савельев подошел к вам тогда, поднес вино, помните? Выпить предложил за внучку. Она у него родилась накануне. Вы хотели было, но ваша жена на вас так посмотрела. Ей даже говорить ничего не пришлось. И вы сразу ему такой: «Нет, прости, не пью». Любому нормальному мужчине такое отношение когда-нибудь да надоест. Нельзя сжать пружину до бесконечности. Вот и вам надоело, даже если вы еще по привычке сопротивляетесь. Ну что за глупости? Так оно и есть. Я это еще тогда, на турбазе, поняла, потому что смотрела на вас и не узнавала. Вы такой на работе, а тут... А ведь вам по характеру это не свойственно. Просто вы считаете, что должны, поэтому и терпите такое отношение. Какое такое отношение я терпел? Не придумывай. Инна тогда чувствовала себя плохо, и ей было некомфортно среди посторонних. Естественно, я должен был о ней заботиться. Вот видите, опять должен был. О чем и речь? Я не отрицаю. У каждого есть свои обязанности. Но вы все время только должны, и ничего больше. Даже если так, это мой выбор. Вот вы говорите, что счастливы. Но со стороны-то виднее. Да ничего тебе не виднее. Со стороны видно только то, что на поверхности. А что внутри, ты понятия не имеешь. И Инну ты совсем не знаешь. Но я не собираюсь обсуждать с тобой свою жену. Она хотела возразить, но осеклась. Извините, я и правда тут перегнула. Но не со зла. Я просто хотела сказать, что вам нужна женщина, которая будет вас любить и ценить. Та, которая сделает вас действительно счастливым. И снова эта пронзительная мольба в глазах. Мне жаль, Диана, что так вышло. Я не знаю, как мы теперь будем дальше взаимодействовать. Она сморгнула. Потом отвела взгляд в сторону, поджала губы и, казалось, сейчас заплачет. Но она справилась и спустя мгновение сказала почти насмешливо: «Ну а как еще? Обычно. Будем делать вид, что ничего не произошло». Остаток ночи Дементьев провел в номере отеля. И это была его худшая ночь. Самая долгая и самая мучительная. В голове крутились обрывки минувшего дня. Лицо Инны, Дианы, ночная дорога, чужая квартира. Но в единую картину никак не складывались. Может, потому что он до сих пор не понял, как все это вообще произошло. Может, потому что это произошедшее казалось таким же нереальным, как и ужасающим. Словно дурной кошмарный сон, который никак не заканчивался. Копаясь в себе, он прокручивал шаг за шагом весь этот вечер, но обязательно запинался на каком-нибудь моменте. Сразу накатывала дурнота. И сквозь стиснутые зубы прорывалось «нет». Казалось, чтобы только не отдал, лишь бы отмотать назад этот проклятый вечер. А ведь самое страшное еще предстояло — вернуться домой, посмотреть в глаза Инне. Как он сможет? Да никак не сможет. Сдохнуть проще. Ближе к обеду позвонил главный. Голосом умирающего сообщил, что на одном из объектов случилось ЧП. Оборвался трос, и упала строительная лебедка. К счастью, обошлось без жертв, но надо быть. А сам он в недосягаемости. Дементьев догадывался, в какой недосягаемости главный. Очевидно, перебрал вчера на фуршете и сегодня пошевелиться не может. Но возражать не стал. Наоборот, ухватился за это дело, потому что с ума уже сходил от своих мыслей. Время от времени брался за телефон, но так и не осмелился позвонить Инне. Не знал, что сказать. Ведь что тут ни скажи, беды не миновать. Вот и изводился, как в агонии. А поездка на объект и разбирательство, что там случилось, хоть на несколько часов отвлекут. Около 5 Инна написала ему сама. Лучше бы не писала. «Никита, прости меня. Я была не права. Приезжай домой. Пожалуйста». И следом от нее еще одно сообщение, как контрольную в голову. «Я люблю тебя».